Дилан. Мона давно кашляет. Я предложил остаться с ней дома, пока мама сходит на озеро искупаться. Вообще-то мне казалось, что для купания слишком холодно. Но мама сказала, что уже сама чувствует, как воняет. Я развел огонь, а Мона уснула в кресле. И я решил, пока есть время, написать про теплицы. Спустя годы это по-прежнему вызывает у меня улыбку. Это было еще до рождения Моны. Однажды мама ни с того ни с сего решила. Теперь нам разрешено ходить в пустующие дома в небо и брать все, что захотим. Я и не знал, что мне что-то нужно. К тому времени у нас уже было два парника, и мы выращивали достаточно овощей, чтобы прокормиться. Благодаря ловушкам мы добывали много мяса. К тому же мама считала, что воровство — это тяжкий грех. И тем не менее мы влезали в чужие дома и брали все, что хотели, и никого не встретили. Люди как будто уехали на каникулы и забыли вернуться домой. Я подобрал себе новую одежду, которая идеально мне подошла. Велосипед, новый матрас для кровати, несколько книг, перчатки, шарф, носки и мокасины. Но у меня имелись и более серьезные планы. Я посматривал на чужие теплицы. Пластиковые, некрасивые, белые, с огромными окнами. Мне совсем не нравился их вид. Теплицы напоминали уродливые родимые пятна на приветливых лицах старых домов. Но я хотел и нам такую. Я хотел ее больше всего на свете. И она у меня появилась. Я сомневался, все ли получится, и чувствовал себя немного виноватым из-за того, что украл из чего-то двора целое строение, пусть даже хозяев давно не было. У нас с мамой ушло несколько месяцев, чтобы воплотить план в жизнь. Во-первых, нам нужно было выбрать подходящую. В небо нашлось 6 теплиц, но 4 из них имели кирпичные стены в основании, поэтому не подходили, ведь кирпичную стену трудно переместить. Еще одна теплица была деревянная с окнами, а последняя — из ПВХ. Мама сказала, проще разобрать деревянную, потому что там шурупы, которые нужно откручивать, а с такой задачей мы справимся. К тому же деревянная лучше вписывалась в пространство рядом с навесом. Мама молодец. Я тогда был совсем маленький, поэтому ей пришлось помогать мне во всем, особенно в доставке разобранной теплицы из деревни и сборке у нас во дворе. В то время мы не знали, как покрывать крышу шифером, поэтому сделали верх брезентовым, и он оставлял желать лучшего. Через несколько лет, когда научился это делать, я водрузил на теплицу настоящую шиферную крышу. Теплица долгое время была далека от идеала, особенно стык между ней и домом. Первый год или около того она протекала, но сейчас, после многих лет моих стараний, ее исправлений и улучшений, она идеальна. Конечно, мы не используем теплицу для того, чтобы там посидеть и отдохнуть. Цель ее возведения была иная. Есть много теплолюбивых растений, например, помидоры, кабачки и перцы. Зимой мы разводим в теплице огонь, в старом ведре для угля, который украли из одного дома в небо. Мы ставим это ведро у двери, чтобы не дымило слишком сильно. Но и так хорошо. В теплице никогда не бывает холодно. Я горжусь ей больше всего. Мама знала, как сильно я хочу теплицу, и постаралась, чтобы та у нас появилась. А еще позволяла мне делать большую часть работы, даже опасной. Она знала, что мне нужно научиться справляться со всем самостоятельно. Теплица стала лишь первым шагом. Через год или около того я отправился за второй, пластиковой, и собрать ее оказалось проще, чем я думал. В тот раз я чувствовал себя увереннее. Это было идеальное место для хранения семян и выращивания рассады весной. Под одной из скамеек Мона устраивала себе крошечную берлогу, накрываясь большим одеялом из кроличьего меха. Она поглаживала одеяло, будто оно было живое. После того, как я построил вторую теплицу, нам понадобилось прохладное и темное место для хранения картофеля, лука, моркови, репы и яблок, чтобы хватило на всю зиму. Поэтому я соорудил в саду просторный склад, наполовину утопленный в землю, с большой деревянной крышей. Там поставлены полки. Некоторые я сколотил сам, некоторые украл в небо. Внутри он ничем не обшит, потому что земляные стены и пол хорошо сохраняют холод. После склада я построил сухой каменный сарай для хранения дров. Запаса хватит на несколько лет. Затем я решил соорудить туалет с выгребной ямой. Мы привыкли делать свои дела, вырывая ямку в поле. Но мама тогда уже ждала Мону. Она отяжелела и заслуживала нормально сидеть в четырех стенах, когда ей нужно сходить в туалет. Мы вырыли очень глубокую яму и поставили над ней стул. В одном из богатых домов Неба мы позаимствовали шикарный стул с вырезанными на спинке узорами, в сиденье которого я проделал отверстие. Туалет сделан из дерева, и его можно перенести вместе со стулом в другое место, когда выгребная яма заполнится. После туалета я решил попробовать построить свой собственный парник. Это было непросто, потому что первые два мы собрали из готовых наборов, которые мама купила еще до наступления конца. Но у меня было немного прозрачного брезента и деревяшки для каркаса. Мне казалось, соорудить парник будет проще всего остального, что я уже построил. Но он получился большим и неуклюжим, решительно настроенным на то, чтобы рухнуть под порывами ветра. Я готов был сдаться и списать неудачу на низкое качество брезента. Но я этого не сделал, и к концу следующего года нам с мамой уже не приходилось беспокоиться о еде. Запасов хватило до нового сезона. Иногда, на самом деле часто, я стою на краю сада и смотрю на все, к чему приложил руку. На постройки, растения и продукты, и чувствую себя мужчиной, а не мальчиком. И я не хочу ничего менять. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Мне хорошо здесь и сейчас.